Все в полной растерянности от неожиданности происшедшего молчали. Тансыкбаев стал лихорадочно собираться к выходу. «Гад такой! Сволочь! Выкрутился!» Выругался он с дрожью в голосе. «Все дело сорвал, а? Надо же! Ушел ведь! Ушел!» И отчаянно махнул рукой, налил себе полный стакан водки. Его оренбургские коллеги, однако, не приминули предупредить конвоира, что всю ответственность за случившееся несет конвой. В самых последних числах февраля ездил Казангап в Кумбель проведать Сабиджана в интернате. Ездил верхом на верблюде. В проходящих товарняках зимой слишком уж холодно было добираться. В вагоны не залезешь, запрещено, а на открытых площадках ветер невыносимый. На верблюде же, тепло одевшись, можно при хорошем ходе спокойно за день съездить туда и обратно, и дела успеешь сделать. Казангап вернулся в тот день к вечеру. Пока он спешивался, Едигей еще подумал, что-то не в духе Казангап, что-то уж очень мрачен. Сын, наверное, нашкодил в интернате, да и устал, должно быть, трюхать верхом туда-сюда. «Ну, как съездил?» — подал голос Едигей. «Да ничего», — глухо отозвался Казангап, занятый своей поклажей. Потом обернулся и, подумав, сказал: «Ты сейчас дома будешь?» «Дома. Дело есть. Я сейчас зайду к тебе». «Заходи». Казангап не заставил себя ждать. Пришли вместе со своей Букей. Сам впереди, жена следом. Оба они были чем-то озабочены. У Казангапа был усталый вид. Шея еще больше вытянулась. Плечи обвисли, усы поникли. Толстая Букей едва дышала, словно бы сердце так колотилось, что не могла продохнуть. «Вы что такие? Вы часом не поругались?» — посмеялась Укубала. «Мириться пришли. Садитесь!» «Если бы поругались», — набрякшим голосом ответила Букей, все так же тяжело дыша. Оглядываясь по сторонам, Казангап поинтересовался: «А девчушки ваши где?» «У Зарипа играют с ребятами», — ответил Едигей. «А зачем они тебе?» «Вести у меня плохие», — промолвил Казангап, глянув на Едигея и Укубалу. «Дети пусть пока не знают. Беда большая. Умер наш Абуталиб». «Да ты что?» — подскочил Едигей, а Укубала, коротко вскрикнув, зажала ладонью рот и побелела, как стена. «Умер. Умер. Несчастные дети. Несчастные сироты!» — полухрипом, полушепотом запричитала Букей. «Как умер?» — все еще не веря услышанному, испуганно придвинулся Едигей к Казангапу. Бумага такая пришла на станцию. И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга. «Ой, горе! Ой, горе!» — схватилась за голову Укубала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону. «Где эта бумага?» — спросил, наконец, Едигей. «Бумага на месте. На станции», — стал рассказывать Казангап. «Ну, побывал я в интернате, и дай, думаю, загляну на вокзал, в магазинчик тот самый, в зале ожидания. Букей мыло просила купить. Только я к двери, а навстречу сам начальник станции Чернов. Ну, поздоровались, давно ведь знаем друг друга. А он мне говорит: вот, кстати, попался на глаза, зайдем ко мне в кабинет. Письмо есть, захватишь с собой на разъезд». Он открыл свой кабинет, мы вошли. Достает из стола конверт с печатными буквами. «Абуталиб Куттыбаев, говорит, у вас работал на разъезде?» «У нас, говорю. А что такое?» «Да вот, третьего дня прибыла эта бумага, а передать не с кем было на Буранлы Буранный. На, передай его жене. Тут ответ на ее запрос. Умер он, как тут написано». И сказал какое-то непонятное мне слово. «От инфаркта, говорит». «А что это такое инфаркт?» — говорю я. А он отвечает: «От разрыва сердца». Вот оно как. Лопнуло сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале. Взял в руки ту бумагу. Там сказано: начальнику станции Кумбель сообщить на разъезд Буранлы-Буранный официальный ответ для гражданки такой-то на ее запрос. И дальше о том, что подследственный Абуталиб Куттыбаев так и так умер от приступа. Так и сказано. Я прочел, гляжу на него и не знаю, что делать. «Вот какие дела», — говорит Чернов и разводит руками. «Возьми, передай ей». Я говорю: «Нет, у нас так не положено. Не хочу быть черным вестником. Детишки у него малые. Как я посмею их сокрушить? Нет, говорю. Мы, говорю, буранлинцы, вначале там у себя посоветуемся и потом решим. Или кто из нас приедет специально за этой бумагой и привезет ее, как подобает привозить такую тяжкую весть. Не воробей же погиб. Человек, или, скорее всего, жена его, Зарипа Куттыбаева, сама приедет и получит из ваших рук. И вы уж сами объясните да расскажете, как все произошло. А он мне: «Дело, говорит, твое, как хочешь. А только мне-то что объяснять да рассказывать? Я никаких подробностей знать не знаю. Мое дело передать эту бумагу по назначению. Вот и все». «Ну, я говорю, извините, но пусть пока бумага побудет у вас. А на словах я передать передам. И мы посоветуемся там у себя на месте». «Ну, смотри, — говорит, — тебе виднее». С тем я вышел от него и всю дорогу погонял верблюда и сердцем изболелся. «Как же нам быть? У кого из нас хватит духу сказать им такое?» Казангап замолчал.